Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Виктор Мельников. «Зеленый крест». Повесть. Журнал «Наш современник». 2001 год. Номер 3. Литературная стезя Виктора Семеновича Мельникова началась по-настоящему в древней Коломне, хотя жизненный опыт писателя охватил все пространство бывшего СССР от Казахстана до Риги, и пестрый набор профессий от железнодорожника до журналиста. Но лишь на священной земле России он почувствовал тягу к большой литературе. Его произведения печатаются в журналах «Москва», «Проза», «Работница», в еженедельнике «Литературная Россия». Он автор 4 книг прозы. Имя Мельникова включено в библиографический сборник «На пороге 21 века». Виктор Семенович работает заведующим отделом литературы и искусства в подмосковной газете «Грань». Издает в родном городе литературный ежегодник «Коломенский альманах». Член Союза писателей и Союза журналистов России. Живет в Коломне, Московской области. Эпиграф. «Взойдешь ты на холм, взойдешь, и, Господи Боже мой, что это, а? И река-то, и луга, и лес». А там церковь, а там опять пошли луга. Далече видно, далече. Иван Тургенев. Первая глава. Карелин. Карелин выехал из Москвы засветло. Во-первых, чтобы не попасть в пробку. Во-вторых, хотелось поскорее добраться до родного села. Вчерашние события не давали покоя. Накануне, уже во второй половине дня, когда Карелин приехал в офис, Грачев, его заместитель, усмехнувшись по-своему одними глазами да уголками губ, сказал: «К тебе дед весь день прозванивался. Чего ему надо, я так и не понял. Он велел передать, от тебя требуется какая-то помощь, и чтобы ты срочно приехал». Особого значения этому разговору Иван не придал, и в суматохе оставшегося дня и вовсе забыл о нем. Но когда вечером вернулся домой, его ждала телеграмма: «Отложи дела, приезжай, Сретенское, вопрос жизни, дед». Карелин перечитал несколько раз текст и, пока развязывал галстук, принял решение. Хотя работа постоянно требовала его присутствия, досады на внезапную, никак не запланированную поездку не было. Неспроста дед зовет в село. Значит, стряслось что-то серьезное. С тревогой подумал Иван. И тут произошло такое, от чего Карелин, человек неробкого десятка, пришел в смятение. Во-первых, выбило все пробки. И странно как-то выбило. Будто воздушная волна прошла по квартире. Словно на улице гремела гроза, и сильный вихрь распахнул неплотно прикрытое окно. При этом Карелин отлично помнил, что никакой грозы снаружи нет. Напротив стоит тихий теплый вечер. Во-вторых, одна за другой взорвались синим пламенем 5 лампочек в люстре. 2 из них вообще вылетели из плафонов —